Глава 16. Заговорщики. Жила принес две сумки. В одной была еда на сейчас, в другой — на дорогу. Сказал, что стоял в очереди, потом вспомнил, что забыл купить хлеб, возвращался, снова стоял в очереди, потом заплутал на улице. А то без хлеба сейчас бы как ужинать пришлось. Без хлеба ужин не ужин. Жила раскладывал на капоте еду на сейчас. Колбаса, сыр, сок, хлеб, консервы. Ну а что? В Сочи нормально. В Сочи я поеду. Сейчас перекусим. Я тут докторской 300 взял и любительской 500. Можно в Лазаревскую или в ЛО. Вот сырок тут взял, российский, нормальный. А это вот тема прикольная. Ее надо на хлеб намазать, и сверху можно сыр и колбасу положить. Вкусно будет. Ростик был занят своими размышлениями, а я заметил, как во время балагурства Жила неожиданно посмотрел на Дашу и вроде как кивнул ей, а она чуть улыбнулась в ответ. Я даже увидел ту самую невидимую ниточку, которая соединяла две несоединяемые вещи — Жилу и Дашу. В воздухе, помимо колбасы и огурцов, пахло заговором. Я чуял его и уже догадывался, в чем он заключается. 25 тысяч — это, конечно, большие деньги, но насколько они большие, начала Даша издалека. Тем самым она только подтвердила мои подозрения. Теперь мне стало ясно, где был Жила столько времени и что лежит во второй сумке. Это Ростик еще ничего не понимал, а я уже раскусил их и лишь ждал развязки. «Даш, это не игра, это маленькая война. Мы должны убивать, и нас будут убивать. Это не понарошку, и стволы не пейнтбольные. Мы даже не знаем, где пятый этап будет. А если там охрана? Если мы пройти не сможем?» Ростик умолк, чтобы прикурить сигарету. И тут Даша, улучив момент, поинтересовалась. «Ты себя отговариваешь или нас?» «В смысле?» — воззрился на нее Ростик. «Я никого не отговариваю. Мы вроде все уже решили. Или нет?» При этом он почему-то посмотрел на меня. «Саня!» «Что?» — отозвался я. «Ты хочешь продолжать игру?» «Ну, я пожал плечами. Не знаю. А ты как?» «Что ты как?» — взорвался Ростик. «У тебя что, мнения своего нет? Что ты мямлишь постоянно, как баран? Куда все, туда и я?» Тут я должен был дать оборотку, тоже назвать его бараном, сказать, что я не мямлю, и чтобы Ростик попридержал язык. Но я не стал ничего говорить. Ростик, как никто другой из нас, имел право выговориться. Кроме того, совсем недавно он спас мне жизнь». «У тебя сомнения какие-то есть?» — распалялся Ростик. «Куда нам дальше лезть? Саня, из этого дерьма выбираться надо, а не нырять поглубже. Жила, ты как-то иначе думаешь?» Бедный Жила чуть не поперхнулся от того, что попал под обстрел. «Ну, по-китайски до свидания. Думаешь, тебе за миллион сделают точку в телефонной будке? Приехал, позвонил и сразу в дамках?» Жила продолжал есть, кивать и периодически посматривать на Дашу. Я тоже молчал и ждал, когда она, наконец, откроет карты. А Даша не спешила, снова начав заходить издалека. 25 тысяч, с одной стороны, очень хорошие деньги, а с другой стороны, не очень-то это и много», — сказала она. «Но дело не в этом. Мы прошли 4 этапа. С трудом, но прошли. У нас не было никакого опыта, но раз мы победили 4 раза подряд, значит, действовали правильно. Может, где-то и повезло, но ведь ты сам говоришь, что везение без мозгов бесполезно». «Это верно. Ростик действительно так говорит. Особенно, когда в рулетку выиграет или на автоматах». «Завтра мы уедем из города, пока не уляжется шум», — продолжала Даша. «Надолго ли нам хватит выигранных денег?» «Думаю, нет. Только на первое время. А что потом?» «А теперь представь, Ростик, что у тебя есть не 6, а 250 тысяч. Я не хочу ничего представлять. Ростик не хотел, а вот я сразу представил, как заживу, будь у меня 250 килобаксов. Сразу квартиру куплю, туда технику, еще машину, еще... «Думаешь, у тебя в жизни еще будет возможность заработать миллион долларов?» – добивала Даша. Ростик понимал, что она права. Думаю, ему просто не хотелось менять свое решение. «В любом случае, мы уже выкинули стек», – махнул он рукой. «Так что давайте больше не будем возвращаться к этому вопросу. Ложимся спать, завтра получаем деньги и рвем из...» Уже после первой фразы Даша кивнула Жиле. И тот, встав, пошел к сумке. Я еле сдержал улыбку, когда рука моего сговорчивого друга осторожно положила стек между плавленными сырками и минералкой. «На всякий пожарный», — чуть виновато сказал Жила, — «если передумаем». «Это ты за ним в магазине в очереди стоял?» — Ростик обвел всех угрюмым взглядом. «Я про это не в курсе», — сразу предупредил я. «Но ты за пятый этап?» «Ну, я бы попробовал», — неуверенно сказал я. «Все-таки миллион, он и в Африке миллион. Плюс у меня есть несколько тактических идей». Тактические идеи не подействовали. Ростик взял стек в руки, повертел, положил обратно. «Ложимся спать», — сказал он. «Вставать в любом случае рано». «Так что мы делаем?» – спросила Даша. «Завтра решим», – буркнул Ростик. Локт-псих. Игра продолжится с вероятностью 74%. Так написали админы сайта, объявив заодно имя следопыта, который войдет в пятый этап. Им оказался новичок, незнакомый завсегдатаем форума, с ником Пластик12. Три игры, три завершения. То есть он участвовал в трех гонках, и во всех именно он салил курьеров. 100% результат. Хотя три игры — это не так уж и много. За 2 балла псих получил дополнительную информацию об этом пластике. Зарегистрированное оружие АКМ, УЗИ, СПАС и 2 беретты. Лихо. Чтобы зарегить такой арсенал, придется отдать немало баллов. Впрочем, с 3 победами без проигрышей у пластика недостатка в баллах быть не могло. Машина «Черная импреза». А до этого, кажется, он ездил на «Шевроле», вспомнил псих. Пластик не казался психу проблемой. Он больше походил на жертву. Впрочем, новичок и был ею. Псих собирался прикончить его, потому что ему была нужна машина. Одна из тех, разумеется, что были зарегистрированы в игре. Мотоцикл «Бутчера», судя по логам, уничтожили курьеры. А Вира со своим «Поршем» так и не проявилась. Остается только пластик. С хорошей тачкой и отличным арсеналом он просто обязан был стать первой жертвой. Ну или Авира, если она все-таки появится в игре. Завтра будет новый день. Он потребует от психа множество сил. Следопыт улегся на кровать прямо в одежде, сладко зевнул и уже через несколько секунд крепко спал, сжимая в одной руке ориентир, а в другой — ТТ с глушителем.